«Не бойтесь, это не вам», — ответил он. «Я за помощью». «Чем мы можем вам помочь?» Маман явно растерялась. «Точнее, Сережа может помочь», — уточнил старик и прошел ко мне в комнату. Старик присел рядом со мной, крепко держа трехцветную кошку в руках. Глаза у нее были очень злобными, притом она даже тихонько выла. «Приветствую, ученик», — тепло улыбнулся мне старик. «У меня знакомый жалуется, что кошка у него агрессивная, но я знаю, что ты сможешь помочь». Я закатил глаза. «Ну блин, я что, на бюро добрых услуг похож?» Я представил, как ко мне выстраиваются длинные очереди людей с кошками, собаками, черепашками, канарейками и прочей живностью. «Да ну нахер!» Наши взгляды со стариком встретились. «Это первый и последний раз, Сережа», — проскрипел он. «Заодно проверим, насколько крепкая кажется твоя команда, и в парке собачников доставать не придется». «Ну что ж, интересный опыт. Мне тоже интересно, сколько продержится магия без привязки». Я отправил пару частиц энергии в ту область мозга, которая сейчас была активна больше всего, а затем кошка затихла, и учитель радостно причмокнул. «Успокоилась», — улыбнулся он и погладил животное, и оно в ответ замурчало. «Ну что, старик, я тебе помог. Теперь твоя очередь». «Монсли!» Кое-как выдавил я, прикладывая титанические усилия, как в прошлый раз. «Нет, ученик, извини», — засмеялся умник. «К монстрам мы уже не сходим, чтобы узнать. За ними следить — шибко дорогое удовольствие. Твои родители обанкротятся, оплачивая нам билеты». Сначала я начал злиться, но сразу успокоился. Старик прав. Я должен думать не только о себе. Точнее, даже больше о родителях, от которых зависит степень моего комфорта. «Ну, раз я пришел, давай-ка немного потренируемся», — улыбнулся умник. «Вот, смотри, я принес новые штуковины». Он вытащил кучу каких-то приспособлений, в которых сам запутался. А когда распутал клубок нитей, мы начали занятия. В общем, старик меня окончательно вымотал. После его ухода я кое-как дождался обеда и, похлебав молочную кашу, уснул на руках у Ларисы. Следующее утро. Ясельная группа элитного детского сада «Сказка». На следующий день, когда маман передала меня Лене, которая сегодня была особенно дружелюбна ко мне, я вышел в зал и заметил ее. Ту самую Юленьку, бывшую невесту и маньячку в одном флаконе. Она, казалось, охотится за мной. Всего было три воспитательницы. Насколько я понял, они разделили между собой детей, чтобы легче было нас контролировать. А вместе с собой я насчитал 15 малышей. Вот и получалось, что по 5 мелких каждый из них. Причем я отметил, что и те две воспитательницы были симпатичными и фигуристыми. Ну, прям я теряюсь в выборе. Что вы со мной делаете, дамы? Вот Юленька и была в другой пятерке. Судя по тому, что я увидел, эта бестия уже неплохо ходила. И, я уверен, все прекрасно помнила. Каждый свой удар и укус. «Седьмое пекло!» Она посмотрела в мою сторону, а затем ее глаза злорадно сверкнули. «Нужно спрятаться. Прямо сейчас!» Я повернулся в противоположную сторону, и меня остановила Лена. «Ох уж эти воспитатели!» «Сережа, смотри, с тобой девочка хочет поиграть!» Попыталась она меня притормозить. «Да в пекло такие брачные игры! Пусть кого другого кусает!» Я мог бы ее остановить, но пугать при всех не вариант. В общем, я решил, что идеальный выход из создавшейся ситуации — присоединиться к компании и сделать вид, что увлечен игрой. На всех напасть она точно не сможет. Я подошел к группе из трех карапузов, среди которых находился мой знакомый Миша. Тот самый, который Кутузов. Но пацаны резко отсели, а Миша расстроенно посмотрел на меня. «Пласти, папа сказал, нельзя с тобой длуфить». «Ну точно, я ведь тоже ему свою фамилию называл. Вот теперь надо подумать, как бы выйти из этой ситуации». Затем взглянул в сторону бешеной Юленьки. «Да твою же, сука, мать!» Она медленно в развалочку приближалась ко мне с большой погремушкой в руках. И на лице я заметил злорадную улыбку. Что ж, отчаянные времена требуют отчаянных мер. И как мне повезло, что в этих яслях есть живой уголок.